Ни хрена не так, в одном таком же мире я уже так пожил и сдох. Противно. Изменить что-то я могу. Там не мог, тоже ни рожей, ни авторитетом не вышел. А вот тут могу. Тут у меня есть знание будущего. Шаткое, но есть. И это единственное преимущество, которое уже давно перестало играть роль, поскольку все-все и так, оказывается, знают, и всех все устраивает. Галактика большая, приткнусь куда-нибудь. Но чисто из внутренней человеческой вредности, напоследок. Неделя экстремального вывоза войск с планеты была достаточно напряженной. Мало того, что все приходилось делать незаметно, не нарушая режим секретности, так еще и саперам работы привалило изрядно. В общем, к часуху, когда должна была произойти перезагрузка систем летающей платформы, у всего наличного состава, включая неполный гарнизон из почти батальона клонов, вытащенных с планеты, было всего три простых мужских желания. Всех послать, пожрать и выспаться. Загнались все, с учетом того, что на самой планете, раскиданная по ПВД, осталась всего рота планетарного гарнизона, заинструктированная в усмерть на все случаи жизни, включая откровенную партизанщину. А вот за пару часов до этого всего началось самое интересное. Осознание того пиздеца, что случался вот буквально на моих глазах, пришло позже. Это была подстава. Нас тупо просчитали. Меня, блять, просчитали. Они знали, что я выведу войска с платформы или с планеты, а значит, можно обвинить ВАР в чем угодно. А сейчас я торчал в бице с каким-то злорадством, наблюдал за несколькими точками на трехмерной голограмме с координатной сеткой. Фактически за этими вспыхивающими огоньками с разворачивающимися спустя секунду пояснениями идентификаторов стояла хреновая армада КНС. Я нас всех поздравляю, мы мужественно сбежали за 2 часа до теракта, чтобы спустя несколько минут наблюдать, как в систему заходят войска вторжения. Зато скольких спасли, Чос завороженно и как-то особенно сосредоточенно смотрел на все больше и большее количество вспыхивающих точек. И да, кажется, последнее предложение я высказал вслух. Они, смотрю, не мелочатся. Ну, так-то, в целом, было от чего охренеть. 14 барышников и 32 щедрых, помимо не отображающейся на такой дистанции мелочи какого-то то ли дредноута, то ли хрен его пойми, но чего-то рыбообразного. Полновесная секторальная блокада. Такую армаду я только на Файросте и видел. Однозначно, дроиды, минимум разумных и дохренища стервятников. Благо, топливо у них теперь под жопой, грубо говоря, целый НПЗ с качалками, улица. Выходили грамотно, далеко, практически на границе сектора. Собственно, если бы не висящий ретранслятор и второй щедрый, призрак который обеспечивал нас сейчас картинкой, мы бы их так и зевали. Так что через пару часов подойдут к Беспину тихим ходом. Ну, для местных скоростей, тихим. Сейчас они получат картинку шумов, сравнят с общим фоном облучения и излучений, не обнаружат призрака зависшего в засаде у пояса астероидов, и сделают микропрыжок к орбите Беспина. Леа, чё мы с ними делать-то будем? Мой вопрос, конечно же, был риторическим. Хоронить, но позже. Ну что, Кэп, еще не поздно вернуться. Погеройствуем, на 2 картонных крейсера против москитного флота авангарда секторальной армии, да их тяжи на нас даже внимания не обратят, тупо ястребами задавит. Лайн-коммандер, фиксирую радиообмен между планетой и флотом противника. Есть сигнал, дешифровка, есть дешифровка, переговоры связистов посыпались со скоростью пулемета. На экран, отлип наконец ЧОС. Ну, чего-то в этом роде я и ожидал, какое-то паучучело, с накладками на морде ЭКО-терминатор что-то трещало через гнусавый переводчик о том, что они, дескать, пришли и готовы сеять панику и ужас, добро и справедливость. А вот отвечающий ему разумный размытым пятном на заднем фоне распалялся за всеобщую радость и благоденствие. Судя по фейспалму и сдавленным матеркам от Финна, слащавый голосок принадлежал местному барону. «Чё делать-то, Кэп?» Дэнч с каким-то азартом скреб по дыке, на которой помигивали, готовые к отправке директивы для тех, кто остался на поверхности. ЧОС, наверное, уже пора, звонит джедаем. Бур, на тебе 102-й звездный, предупреди ребят, их все равно сюда дернут. Дэнч, отправляй салюты, и сворачиваемся нахрен. Уходим. Наземная операция здесь завершена. С каким-то остервенением я скинул броню с поддоспешником и в чем из пробирки вылез. Развалился на кровати. Нам отсюда тихим ходом падать за звезду и выходить в гипер часа 2. За это время или оттянут из сектора, или передислоцируют. Не мои проблемы, пусть у командования башка болит, А мне и так с чёсом до хрена моментов прояснять. И основной теперь, кто командует, и кому подчиняемся в свете вот этого вот всего. Впереди ждал разбор, отчеты, пара очень непростых разговоров с накосячившими джедючками и клонами с Манана, ну и спасение, мать его, ордена джедаев. Мне точно надо выспаться, а то и так уже проеб за проебом. Может, пора задействовать кого-то из команды, а то так самому думать за всех, голова пухнет. Да ну нафиг, бред какой-то, а ведь в штабную штафирку превращаюсь помаленьку. Эх, Серега, что ж ты так, того это самое. Вот примерно с такими мыслями я и уснул. Авторское отступление. Боги или сила пожалели главного героя. Он блаженно проспал момент, когда с наблюдательных позиций пришел последний доклад. К моменту, когда корабли Абрасн-Согаэр перешли в гипер, мирного населения на газовой планете Беспин просто не осталось. Командно-штабная машина. Кто не в курсе, в дождь в этом городе можно по цвету капель на одежде определить, из какого района города человек едет. А уж как приятно и полной грудью дышится сразу после выброса с КСМК МММММ. Пункт временной дислокации. Чаще всего, наспех оборудованное что угодно, от канавы до квартиры. Интерлюдия. Ну, бля, короче. Миледи Ракитина А. ПОВ клона номер КК. 37-116 Таран. Планета Беспин. Небо. Тут оно сейчас голубое-голубое, даже слегка синее, с таким бирюзово-серым отливом, если вверх смотреть, если вниз оранжево-зеленая планета. Тибана иногда, оказывается, такие краски интересные смешивает. Это редкость, что сейчас небо такое, значит, или распогодилось очень, или, как в нашем случае, что-то крупное влезло в атмосферу совсем рядом и смешало слои атмосфер. Красиво, только лежать неудобно, но это ничего, потерплю немного. Я терпеливый, никогда не замечал, что у спорок-турболазерных батарей ПВО такой смешной звук. Эфхня, эфхня, эфхня, эфхня. Главное, руку не разжимать. Эх, неудобно, но почти не больно, и это даже странно. О, третья батарея замолчала. Ребята Грира, значит, тоже все. Хихи, а здорово мы их, да. Только бы вот ногу поправить, оно бы полегче было. Правда, эту культю уже не поправишь. Над головой опять стервятники пролетели. Боевая семерка. Патрулируют. То есть нас даже всерьез не восприняли. Так, раздражающая деталь, клоны на планете, подумаешь, экая невидаль. Ну ничего, главное, руку не разжимать, пока не время. А хорошо мы им показали. Да, хорошо, я бы даже крякнул от удовольствия, если бы мог. 5 сквадов, 25 отличных парней почти час держали самый здоровый док от приземления жестянок. А стервятники, оказывается, так смешно падают в положении на земле, если им ногу отрывает. Верпинские отродья, если бы еще стрелять от этого переставали, цены бы им не было. Отличный истребитель, что ни говори, лучше бы верпины нам броню делали, чем этих жестянок проектировали. Неудобно так валяться, честное командирское, чуть повернуться бы, оно бы и полегчало, да только как теперь. Главное, руку не разжимать, нельзя, а хорошо мы их помяли, МММ. Жалко только об этом никто не узнает, а может, узнает, может, я там, как говорят, перегруппируюсь и обратно, к братьям, а, там же что-то есть, должно быть, о, идут, эти клацающие шаги не узнать невозможно, ну, где вы там, я только небо и вижу, стоять всем, понял, понял, переговариваются, наверное, меня заметили, не заметишь тут, оно бы ногу поправить, да может и отпустило бы, 4 клона, 1 командир, все мертвы, поправка их 5, двоих взрывом перемешала, понял, понял. А как, это кого, интересно, меня и Вука, или меня и Линка, кажется, один подает признаки жизни. Невозможно, с такими травмами выживаемость органиков составляет менее 1%. Ишь ты умный какой, командир, наверное. Понял, понял, продолжаем обход, и кто ж там на периферии отстреливается? ХМ, хоть бы ребята Грира уцелели, пусть даже плен, все лучше, чем вот так, эх, интересно, а как это понимать? Когда оно пора, мне вот никто не говорил. О, жестянки тронулись. Где-то на грани восприятия мелькнула антенна заплечного ранца. Блин, даже визор и тот не работает. Хорошо меня приложило. И очень хорошо, что сразу не умер. Наверное, прямо сейчас, да, точно, пора. Ногу бы, ха-ха-ха, поправить, и оно полегче было бы. Ну, теперь надо разжать пальцы. Лейтенант, он все-таки жив. Болван, отставить. Почему ты так решил, объясни, он шевелится, так, еще один, раз он шевелится, пристрели его, но он безоружен, и его только половина, или полтора, требуется уточнение. И еще, кажется, этот тоже оторван, прям как нога, ладно, тогда следующий. Просто пристрели его, пока он ничего не, еще, ну же, давай, давай, давай, вот так, еще чуть-чуть, я же чувствую этот долбанный палец, почему он не слушается, так, ну, похоже почти все, до встречи, братья, щелк, ау, хм, и почему я все еще жив, гдаахц, взрыв гермоствора топливного склада спровоцировал цепную реакцию, из-за которой топливные стержни Тибана детонировали, опрокидывая ящики временного укрепления, вынося взрывом около сотни дроидов с платформы и превращая останки клонов в красную пылевую взвесь. Енгпов, ну чё это там опять происходит, откуда и краткое этот взрыв опять, если эти клоны продолжат вызаэрливаться вместе с нашей пыры краткое ибылью, вице-король будет неедоволен. Потревоженный близким взрывом суборбитальный транспорт Техносоюза, похожий на обратно выгнутую подкову, слегка клюнул рубкой, чтобы спустя секунду автоматика выправила курс и дозарядила чуть просевший щит по сути легкого крейсера, завозившего на планету новое командование в лице очередного дитя Неймоди. Декуйкуаук считал себя необычайно удачливым работником. Подумать только, скольких этот конфликт превознес и низверг за столь короткое время. Но именно он сейчас забился в кресло командира корабля и, притопывая ногами, добивался от дроидов-пилотов сделать всю его работу за него. Да и прямо сейчас, пока он не долетел до дворца своего нового места жительства, говорить ему можно было только с этими пятью консервными банками в один на мостике. Это кустоклоны, сэр. Типичная тактика Джабима в действии, они никогда не даются живыми, внезапно совсем по-человечески отозвался в первый дроид-связист. С ними уже встречался, бррррр, жуть. Но ЗД есть же нет кустов, откуда он и тут, сэр, они могут превратить в куст все, что способно отбрасывать тень, и уже тише в сторону, или сделать их, тогда упьете их, уничтожьте их всех, сэр, требуется уточнение приказа, что, НЕ ясно высказался, уничтожить их всех, трус несчастный, ЧТАЭ, понял, сэр, Корусант, храм джедаев, время примерно то же, мы проигрываем, магистр Ти, мы проигрываем эту войну, и я понятия не имею, почему все вокруг знают больше, чем мы сами, вы даже не представляете, как меня, это тени толкай козыб, рыцарь кота, Рам, я знаю не больше твоего, вау, ты тоже это почувствовала, да, странное ощущение в силе, волна, как будто, мне, надо в корпус видящих, думаю, нас всех скоро созовут, хорошо, магистр Ти, как скажете, сектор из стран, система Драмунд, где-то, черный мандалорский костюм сидел на нем черти сколько лет как влитый, но не это беспокоило старого воина Мандо, а чувствовавшийся легкий мандраж от самой непредсказуемой серии его учеников с Манана. Эта странная серия уже зарекомендовала себя как исполнительные, но непокорные, гордые бойцы, и в какой-то степени у старого сержанта эта сборная солянка вызывала легкое раздражение своей язвительностью. Да, пожалуй, так, это не были безропотные клоны серии Камина или десятка менее известных и порой потерянных в космосе фабрик. Тем легче было принять их абсолютную преданность и спокойное, ровное молчание вместе с ужасающей подготовкой, местами отстающей от действующих программ на века, а где-то и опережающей. Впрочем, о пророке силы среди клонов они узнали в числе если не первых, то где-то около. Хм, пророки, вот уж действительно забавно. Старый мандалорец ухмыльнулся и, включив вокодер, пробасил на весь десантный отсек. Заканчиваем быстро. Выживших нет, это ясно всем, бойцы, так точно, ответил за всех лейтенант с длинным номером 5000 чагатотом и заковыристым позывным Чебурецк. Молодцы, на чужие участки работы не лезем, пока не позовут, или пока я лично не отдам такой приказ. Ну, как вы там говорите, с богом. Тачдаун платформы Лаата и ровный гул открываемого гермозаслона шумом вспух росчерками бластерных выстрелов и негромких, из-за фильтрации шума акустикой шлема, взрывов гранат, да, их ждали, пророки, так пророки, впрочем, старый мандалорец не переставал ухмыляться, в атаку, чуть позже, и Шаинта Медкара Воская, очень злая, мандалорка, склонившаяся над месивом, только по остаткам лохмотьев и кожи на черепе похожим на человека, девушка с брезгливым отвращением изучала, как сужаются и расширяются зрачки ее визави, ну и какой же ты нахуй дартхиским, ты же знал, что я приду мстить, твоя ебучая сила должна была тебе это нашептать, Старик, так почему же ты сейчас лежишь в собственном дерьме и крови, а я стою тут, над тобой? Ты знал, что я приду, ты знал, что я не смирюсь с потерей отца в ваших политических игрищах. Чще, хх-хо-ха, ка-ха-хы хочешь, девчонка. Хотела, тварь, я хотела семью, клана, и я не смог мне заменить его, называя это блажью. Я ведь помню его, и как скучала мать, пока не умерла, опять же по вине ваших убийц, тварь, как же долго я этого ждала, мы, ка-ха-ха, мтхы ждали других, ка-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, тех, кто шаял за вами, они носят наши, спехи, да, спасибо за доспехи, это теперь наши воины. Старик на полу сквозь силу и боль поганенько засмеялся, выплевывая сгустки крови изо рта, и вдруг очень четко выговорил, наивное дитя, они не ваши воины, кто ты, я не знаю, добей. Я просто хочу, чтобы все это кончилось, возможно, но лично тебя отправила на тот свет, и зная это, и Шаинта Давоска Ансирина. Прощай, тварь, я еще передам привет вашему ненаглядному правителю, как его там, Дарт Сидиус, и развернувшись, резко выпрямившись, она вышла из зала, не слушая несущихся в спину проклятий. Задержавшись на входе в комплекс, она молча вдавила сжимаемую в руке кнопку радиодетонатора, утопив все за своей спиной в плазме. Так пророки темной стороны силы перестали существовать. Примечание к части. До конца не бичено. Прошу простить за задержку и малый объем. Жаловаться не буду, все сложно, денег хуй и вообще. Ладно, хуй с ним, попробую дальше чаще, но это как получится. С наступающим Новым годом всех. Говорят, больной здоровья пожелает, что проклянет. Поэтому, мои дорогие читатели, желаю вам того, чего у меня есть. Терпение, стойкости и не терять своих человеческих качеств за профессиональными. Спасибо, что все еще с нами, аутер. Неся гнев Карусанта, да сейса корота, вадиан, сорусцента ден мхи, вадиан. Старинный, но переделанный мандаларский боевой марш, спустя сутки полета с удивлением обнаружил, что, собственно, понятия не имею, что делать. Где-то в глубине души поселилась подленькая мыслишка, что лучше бы Джен Кайтана сбежали. Вот прям усыпили бы майнтриками охрану, вырубили бы дроидов и с легким прогулочным боем свалили бы с корабля. Ага, с корабля в гипере. С корабля в гипере, плетущегося на Корусант. С корабля, с которого мне придется их ссадить прямо в кутузку вместе со взводом отличных ребят, чья вина всего-то в обладании человеческой моралью. Вот и получается, что ни хрена мы не в Адиан, а просто носимся с гневом Корусанта как с писаной торбой, во имя чего-то там такого, что, по большому счету, ни при республике, ни при империи никому из обладателей забавной белой брони не грозит. Настроение, как говорится, распиздец, весеннее. А все потому, что чес, еби его коромыслом, при попытке и спросить совета по поводу всего, всего-то и напомнил мне, что я, командир этого летающего цирка, а он, всего лишь рулит этим корытом. И я его прекрасно понимаю, ибо ни хрен перекладывать с больной головы на здоровую, а мне еще джедюков спасать, раз уж обещал, ибо гореть в аду не очень хочется. В происходящем вокруг фарсе чувствую себя вооруженным психованным долбоклюем. Еще и приказы эти ебучие. Раз разведка налажила и не смогла предотвратить пиздеца, возвращайтесь на ППД устраивать разбор, получать пиздюля, курить бамбук и снова в кипятки. И так уже 2 года. Апа, а раз тут 3-й год войны пошел, то пора бы и узнать, когда наступит большой 3,14 сдец. А как узнать? А я только один надежный способ знаю из канона, по размеру живота Амидалы. А у ней лепшая подружка вне сената, вон, во второй одиночке сидит, мантралы унылит. И я ее, тащим-то, сдать должен. И сделать это должен буквально вот, уже скоро, ибо если не я, то это будет чёс, или, что еще хуже, фин, а у меня даже текст рапорта с ними не согласован. Что врать и кому, хуй пойму, а самое паршивое, надо. Что-то вроде, бунтовщики-клоны за нападение на гражданский персонал остались искупать свою вину кровью, что нонсенс, героически сражались и таки героически подохли. Только вот перекрашивать арестованных надо на Манане, да и геморроя с этим делом тоже до хрена, ибо у меня по матучету столько людей нет, даже если их к себе переназначу под другими номерами и вообще, ай, блять, поздравляю, Серега. Вот и стал ты статистом в погонах в очередном пиздовороте. У тебя целый батальон по лавкам на призраке и столько же тут, жрать нечего станет уже завтра, а лететь хуйте куда еще 3 суток. Прелестно. Это только в дешманских околовестернах про бравых американских воюнов бывает, что герой в одну харю бегает и всех дружно нагибает, ибо подготовка у него суперменская, и командир его не видит даже в упор, пока он героически, сиречь, по-тупому, всех ворогов демократии зубочисткой не ухайдокает и валиком от туалетной бумаги в ближайший асфальт собственноручно не закатает. А у меня планы, графики дежурств и ебаные рапорты с кучей геморроя. Вот как, я вас спрашиваю, мне еще и джедаев спасать в такой обстановке? У меня целый батальон голодных, злых солда, хаймэм, батальон, злых, голодных и злых, батальон, эмминеми, вы. Дебильноватая усмешка с легкой безуминкой сама наползла на морду лица. Я даже знаю, у кого сейчас так раздражуще делинтенько и ткамлинг. Гы-гы-гы, мостик кэпу. Старпом Найлс ответил, где капитан? А хотя стой, боец, хрен с ним. Найлс, да, а скажи-ка мне, друже, а где мы сейчас летим? Мы сейчас двигаемся в пределах Коррелианского торгового маршрута. Выход из гипера на маневры через 73 минуты по корабельному. Ага, я правильно тебя понял, Старпом, мы еще в пространство КНС не вошли, так точно, отлично. Где ЧОС? Капитан в кают-компа, эй, сэр, он просил его не беспоко. Давай я сам лучше знаю, кого, когда и зачем мне беспокоить. Уровень готовности желтый, у нас только что в планах возник налет. Совещание через полчаса во втором тактическом. Капитана я сам найду, и запроси на выходе из гипера данные по системе Кинин. Все имеющиеся данные. Понял меня? Так точно, сэр. Рявкнул исполнительный старпом и отключился. Ты ебанулся, Кэп, какой, нахуй, налет? Плана, как такового, нет, оборона системы, как и планетарная, толком не разведаны, что там нас ждет, непонятно, данные как минимум на квартал устарели, а ты, я правильно понял, да, хочешь налететь на планету ограниченными силами, ограбить орбитальные склады и, весело улюлюкая, свалить с одного из самых укрепленных поста гранов в секторе. Разорялся ЧОС, отомстить за проигрыш наших войск на Маластаре. Это там, где КНС какого-то монстрика газом затравили. Экая у Финна осведомленность. Даже я такого из канона не припомню. Ага, это безумие, странно, но именно эту ремарку вставил как никогда постный на морду лица Денч. Ага, ну а что еще сказать? В теме, Скар, интересный момент. И когда они с Денчем успели ролями поменяться? Война, что ли, так повлияла? Я окинул взглядом собравшихся офицеров и молча вывел на тактстол проекцию Кинина. Ребята, я понимаю, что это выглядит как экзотическая попытка самоубиться о превосходящие силы противника, но у меня лично есть все основания полагать, что это не так. Теперь по налету, меньше всего от нас ждут именно его, а вот как сделать так, чтобы он прошел с минимальными потерями при максимальной эффективности, я вам попробую сейчас изложить. Чуть позже. Гауптвахта республиканского крейсера Ту-134. За дверью тут раньше находились кладовые и отсек для зарядки дроидов-уборщиков. Да и я сам уже не помнил, когда и кому именно пришла в голову светлая мысль оборудовать республиканские военные суда чем-то вроде карцера, но несмотря на вполне себе очеловеченный экипаж, он тут тоже был. Дверь почти бесшумно въехала в стену, оставляя вытянувшегося в струну охранника слева, и я зашел в темное, слегка пахнущее стылым металлом и изоляцией кабелей помещение. Асака. Непередаваемо серьезная эта грута оторвала пустой взгляд от стены и распрямилась на шконке, отпустив до того обхваченные руками колени, свесив ноги вниз. Буквально пару секунд она вполне осмысленно и грустно изучала бластер у меня на поясе, после чего как-то горько усмехнулась и подняла голову уже на мою морду лица. «Не буду читать нотации или обсуждать то, что случилось. Мне нужна твоя помощь». Видя, как девчушка напряглась, добавил, «Это касается твоей подруги, сенатора Падме Амидалы, ну и немножко будущего всего Ордена Джедаев. Правы были авторы всех фанфиков моего родного мира, она такая милая, когда в смятении пытается задуматься». Впрочем, заметавшийся взгляд резко остановился, и на меня глаза подняла уже маленькая хищница, готовая защищать, да неважно кого, но сам факт, а может и показалось, что я должна сделать, технически, выжить Асока Тана, но это глобально, а вот в частности, через полчаса мы выходим из гипера, у тебя будет всего минут 20, чтобы связаться сначала с Падме, потом со своим, бывшим учителем. А говорить ты будешь примерно следующее. И да, у меня таки созрел план. Нет, не так, план. Родная планета Гранов, откуда эти падальщики от коммерции всея галактики вылезли, на самом деле была маленьким аграрным мирком. Причем миром малозаселенным. Что, среди прочего, абсолютно не мешало самим гранам спокойно окружить планету производственными комплексами всего на свете. Если бы в этой вселенной существовал такой китайский торговый город, как Урумчи, вот орбита. Да что орбита, вся система Киньин была бы вот этим самым Китаем. Возвращаясь к планете, такое сравнение было бы некорректно на самом деле, потому что свою родную планету граны любили. Любили настолько, что вынесли с нее все производства вообще, кроме аграрных. На наши деньги, планета производила элитные продукты питания с маркировкой без ГМО. Учитывая, что на поверхности располагались геокуполы с имитацией атмосферы и климата нескольких десятков планет, растили там не только мейлураны и фаровые шникты. Несмотря на то, что сами граны присоединились, хоть и формально, к КНС, торговать от этого они не перестали. Соответственно, охрана Великого торгового гранского пути осуществлялась войсками и дроидами КНС, но на взаимопроникающие связи самих торгашей, чего уж греха таить, рабовладельцев гранов, с республикой обе стороны смотрели сквозь пальцы. Торгаш всегда будет там, где ниже налоги, а вездесущие граны торговали всем. Я прекрасно отдавал себе отчет в том, что по головке нас за то, что я задумал, не погладит даже в республике, но тут я лично преследовал несколько целей. Согласно директивам контрразведки, инфопакеты с данными и рапортами я сбрасывал только в определенных системах. Соответственно, информацию от автоматических баз и скинов кораблей и, в принципе, того, что с нами творилось последнее время, штаб не получал. А мне нужно было списать потери, спрятать джедаек, парней из Беспинского гарнизона и круто насолить торгашам. Накормить бойцов – задача второстепенная на самом деле, хотя мои мыши от свежака люксового класса точно не откажутся, ибо сухпай армейские с питательными смесями вкуса нестиранного носка и консистенции сушеного навоза остохренели до невозможности. Списать потери можно только после боя. Именно по этой причине сейчас практически весь подотчетный контингент без протокола буквально раздевал и по запчастям перетаскивал все возможное со складов моего призрака на Ту-134. Корабли уже порядка 6 часов висели на расстоянии пары километров друг от дружки. И больше всего разорялся опять-таки Чос. От его постоянного нытья уже ломило зубы, но сделать я лично ничего не мог. Да и что уж там, понимал я его, и даже самому было немного обидно, но, на тебя рапорт подам. Вот как прилетим до базы, сразу, ты точно пизданулся, ты знаешь, сколько он стоит, да я ж на нем, да мы, он же у меня в эскадре дальним разведчиком уже сколько. Чос, я тебе новый куплю. В этот момент погрузочный бот рванул с натугой связки кабелей, со звоном лопнувшей переборки выдрав из стены модуль наведения торпед, оторвав его с мясом, отчего Чос вздрогнул всем телом. Кэп, ты псих, честное слово, не знаю я тебя, сучепки, помотал головой кислый Чос, потом вздохнул и обреченно махнул рукой. Но рапорт я точно подам. Ретроспектива. Чуть ранее. Совещание штаба операций. Разбить? Ага. Корабль. Ну да, мой корабль. Об планету. Угу. Протаранив по касательной оборонительную станцию. Мой корабль. Разбить. Совершенно верно. Уу. Да я тебя, держите его. Лови. Руку, руку. Бластер забери. Лайн-коммандер, успокойтесь. Держи его, блин. Конец ретроспективы. Братишка, ну честное слово, прям новый корабль у тебя будет. Лучше этого. А хочешь Венатор? А, я договорюсь. Ну, попробую. Да пошел ты, командир, выплюнул Чос и, развернувшись, потопал к шаттлу. Все, не выдержал вида откровенной мародерки, бурча что-то очень матерное под нос. Это он еще не знает, что я для 134-го задумал. Эх, система Киньин. 16,5 часов спустя. Налет, хоть и подразумевает уничтожение или захват материальных ценностей противника, но в нашем случае не был согласован с генштабом, поэтому представлял собой глухую авантюру чистой воды. Авантюру, после которой мне, как я понял после разговора с Акисамидлой, предстояло опять ненадолго исчезнуть. Причем исчезнуть категорично и с ротой отборных спецов. Меньших сил мне было брать с собой попросту опасно. Что-то, видимо, из моего вмешательства в историю этой вселенной пошло не так, или наоборот, все шло именно так, но не опознать живот на восьмом месяце, с двойней, у тщательно скрывающей это девушки на той стороне голопередачи было бы очень непросто. Времени у меня в принципе оставалось очень и очень немного, и как ни странно, именно это и было тем, что меня встряхнуло, окончательно приводя в состояние, в котором голова включилась и заработала на полную мощность. Обещал, значит, надо свои обещания держать. Потом был очень непростой разговор с Сариссой. Ну как, разговор? Очень короткий на самом деле монолог, после которого джедайка категорично заявила: «Я с тобой», и все. На разговор с парнями времени не было, но лично мною точка невозврата уже была пройдена. Собственно, на моей родине то, что я задумал, легко классифицировали бы как массовый теракт с целью. Впрочем, об этом даже думать не хочется. Слишком много всего я поставил на это. Да в принципе все, что имел, включая собственную жизнь. Получится, выживу. Что будет после, думать пока не хочется. Как мой бывший в той жизни комдив говаривал, там или грудь в крестах, или голова в кустах. Это странно, но глядя на последние приготовления суетящихся в грузовом отсеке своих ротных, я внезапно понял, что не боюсь смерти. Нет, умирать по-прежнему страшно, особенно помня, как это больно и неприятно. Но вот окончательно умереть уже нет. Такой вот выверт психики человека, видевшего смерть возле себя постоянно. Я просто устал ее бояться. Денч, натянув лыбу на лицо и сдвинув шлем на затылок, рассовывает гранаты по подсумкам в тканевой разгрузке. Скар сосредоточенно что-то подкручивает в роторе Зешки. Бур вообще полулег на откидушке бортовых сидений, закинув руки за голову, сложив ноги крестом на шлем, поставленный на пол канонерки. Финн в перекрашенной или переодетой, скорее всего, броне спокойно стоит, переговариваясь с джедайкой, чуть в стороне возле своего шаттла. Его задача — вывести их и скинуть на Корусанте. Его бойцы в этом шалмане не участвуют. В принципе, и я не обязан спускаться с десантной группой. Более того, командиру это даже вредно в подобных условиях, а Чос сильно обижен. Но он хладнокровная сволочь, и как профессионал, дослужившийся самостоятельно из штабных связистов до звания адмирала, бесценен. Именно он сейчас по секундам расписанный план и осуществляет. Я даже видеть всего не могу, но скашивая глаза на таймер в углу шлема просто знаю, что сейчас будет. Цифра мигает, и вот легкая вибрация пола говорит, что мы вышли из гипера. Сейчас призрак коптя раскуроченным бортом и нещадно чадя дюзами на разогнанном реакторе с помощью эскина корабля и десятка дроидов, передает на аварийных гражданских частотах сигнал СОС, а также какую-то невразумительную чушь про поломки управления и антенн дальней связи. Взвыла боевая тревога. Корабль чуть мотнул от перегрузок гравикомпенсаторов. Значит, мы уже вышли на точку сброса. Опаснейший маневр. Выход из гипера и резкое торможение. Через пару секунд после выхода это не рекомендуют делать. Можно сжечь маневровые репульсоры и, сорвав предохранители демпферов, размазать всех и все на корабле, включая груз, по переборкам, если сама конструкция корабля выдержит. Выдержала. Повезло, наверное. Такая какая-то сосредоточенная апатия навалилась. Ну, с поднявшимся кипишем, если девочки намек не поняли, то я их сам сегодня выпну с корабля. Сбегут, уверен. С ними тоже все согласовано. Так, сброс через 10 секунд. Сейчас призрак уже вписывается боком в антенный блок крупнейшей одной из двух действующих станций обороны Кинина. Она здоровая, масса покоя там охренолеоны тонн, поэтому ее неминуемо развернет и закрутит волчком, столкнув с орбиты, не давая выпустить перехватчики. 9. Створки ЛААД с шипением сходятся, герметизируясь. Пилот уже давно ждет команду, и легкая вибрация под подошвами ботинок говорит о старте подушки репульсоров. 8. Сейчас зонды станции забиты помехами от выброшенного в космос реактора, который через пару мгновений рванет, окончательно выводя сенсоры в радиусе полумиллиона километров из строя. Жалко, что ненадолго. 7. Легкая тошнота от невесомости, и Бур, смешно привстав на одной ноге в позе волейболиста, ловит чудом не улетевший шлем. 6. Легкая тряска от ударной волны взрыва реактора призрака, который уже должен входить в плотные слои атмосферы над столицей. Не факт, что попадет, хотя с такой скоростью разница даже в сотню километров не критична. 5. Отчеты от командиров десантных групп, разбитых повзводно. Все целы, все штатно. 4. Слышу щелчки автоматики и звон заработавших спарок-турболазеров на канонерках. Они разбирают немногочисленные точки ПВО на корпусе ангаров орбитального полукольца, платформы склада. 3. Ноги слегка мотнуло гравитацией. Значит, мы уже в доках. 2. Вдох-выдох. Толчок от массы сорвавшегося в гипер как сумасшедшего, прямо с минимального расстояния от верфи щедрого Ту-134. Кэп общий, собрались парни, работаем быстро. Тачдаун, створки канонерки с шипением расходятся. Стоим, пережидая толчки от сходящих с ума маневровых двигателей орбитальной платформы. Я даже не представляю, какой ужас мы сейчас навели такими маневрами на операторов. Суматоху ангара сквозь сирены прорывает топот десантных ботинок и редкие пиу-пиу бластерных выстрелов. 1. Пошли, пошли, пошли. Примечание к части. Спасибо всем, кто дождался выхода новой главы. Автор из неприятностей почти не вылазит, но постараюсь выпускать продолжение как только так сразу. Благодарю всех, кто все еще с нами, и приятного чтения. Упсэдидитагин. Ты там, где состраданию места нет. Данте Алигьери. Система Кинин. Высокая орбита планеты Кинин. Мостик республиканского крейсера Ту-134. Астродроид механик Р-4. БД-00 Арчибальд. Дискретное уравнение неумолимо выдало результат расчета глиссады призрака с точностью до 99%. Опять, даже подключившись и задействовав расчетные мощности БИЦ Ту-134, что чуть не поплавило мне порт от нагрузки 1О, я не мог избавиться от погрешностей, да простит меня хозяин, в эти, терафлопом его по резисторам, 711 стотысячных. Логический блок ядра упорно утверждает, что мы все сделали правильно. Мои электронные цепи и программы проверили все, дважды. Даже колебания магнитного поля и гравитационного колодца планеты, вызванные ее неровностями. Результат телеметрии с этим оказался не согласен. То, что я наблюдаю через визор с задержкой в жалкие 2,4 секунды, радикально отличается от того, что должно было получиться. Да у меня скоро процессор вспыхнет от, да, сожаление, наверное, так воспринимает матрица личности эти странные порывы завыть на одной ноте встроенного дымша. А ведь я просил его отпустить меня с кораблем. Интересно же, раз этот мешок с мясом постоянно вляпывается в неприятности с угрозой потери функционирования, значит, и я мог бы почерпнуть для себя что-то новое и быть сейчас там, проконтролировать. Да я просто знаю, с вероятностью в 100%, что в подобной ситуации перехватил бы контроль над кораблем и смог бы скорректировать в режиме мануального управления эти самые, механическим несовершенством процессоров и погрешностью программ расчета вызванные 711 стотысячных. Почему меня никто никогда не слушает? Мешки с мясом. Ну и чего все молчат? Великий бинарный код. Что же мы наделали? Система Кинин. Восьмой сектор орбитальной платформы планеты Кинин. 10 минут спустя. Ангар ДФ-14233. Денч, нам выбираться надо срочно. Идеи есть? Пиу-пиу-пиу-пиу. Идеи, командир, есть. Взрывчатки вот на них больше нет. Я бы, честно, не отказался сейчас от парочки хороших баради. Граната. Ох, ёпть. Птах. Всь-всь-всь. Осколочные пошли. Кэп, а ты уверен, что это простые торговцы? Ты их рожи видел? Хотя странно рассуждать о мимических разнообразиях каких-то явно не млекопитающих, но антропоморфных разумных, особенно когда они при виде тебя начинают так яростно отстреливаться. Теперь точно знаю, что ни хрена они не торговцы. Мне просто стало интересно, чего они такого обороняют. Спорим, Спайс, рыкнул Скар. Знаешь, а похоже на то, говорю, и перекатываюсь за соседний ящик. Но заткнуть их нам по-любому надо. Командир нашего прикрытия говорит, с той стороны створки быстро не открыть, они уже гидродомкраты тащат, а буру панель нужна, время уходит, хорошо они засели, и ничего не попишешь, факт, а достать мне конкретно этих то ли торгашей, то ли охрану, то ли не пойми кого, ну очень хочется, потому что камеры наблюдения мы перехватили, а свидетелей оставлять совсем нельзя, а то не налет получается, а банальный разбой, хоть и в стане противника, а еще почему-то панический вой на всех частотах. И как наблюдатели сообщают, флот КНС, игнорируя нас, ринулся к планете. Нет, с другой стороны, я сам дебил, решил прогуляться с парой сквадов в соседний с местом высадки сектор, пользуясь тотальным игнорированием нашей высадки, и закономерно набрел на склад с элитным чем-то труднопроизносимым. А чё нет-то, вдруг там элитная тушенка, чего бы не жрануть. Только когда за нами хлюпнула створка противопожарной двери, одновременно взвыла сирена эвакуации. И посыпались прицельные выстрелы плазмы из-за ровненьких штабелей контейнеров, до вашего покорного слуги начало доходить, что что-то тут не так.